94. Огня много, потому понятны волны, обжигающие и утомляющие. Огонь подземный, огонь надземные родственны, но далеки в воздействии. Люди не хотят понять своего воздействия на огонь подземный. Признаки астрологические позволяют подумать об особой осторожности, но вместо того люди лишь увеличивают опасность. Какое дело двуногим, если на другом материке из-за них вспыхивает губительное пламя?